Глава 23. Постояв еще немного с немного офигевающим лицом, я все же смог взять себя в руки и, подхватив упавший сверток, поспешил покинуть это место, пока все не сгорело. Но даже удалившись, я до сих пор не мог окончательно прийти в себя после встречи с этим стариком. Владыка. Даже поверить в это сложно. И после встречи с подобным существом я все еще жив. Что еще более невероятно. Если бы он действительно хотел, то уничтожил меня одним движением пальца, но мне повезло. Старик и вправду заинтересовался моим ядом. Псих какой-то. Но какой нормальный человек будет доволен тем, что его отравили? Ну, разве что я сам. Не отказался бы попробовать поглотить новый яд для усиления своего. Но это я. У старика ядовитой крови явно не было. Он просто наглухо отбитый. Еще и врага в живых оставил. М-да. Впрочем, я совсем не против, скорее даже рад. Мне моя жизнь еще дорога. Вот только кто же он такой? Клан Тан. Нет, не слышал о таком. Хотя я и не про многие кланы вообще слышал. Раньше как-то не было в том нужды. А тут нас подобному не учат. Надо будет узнать при случае. Но одно ясно точно — они сильны. И тут возникает вопрос, что вообще мог маг подобной силы здесь делать, да еще и скрываясь от всех. Сомневаюсь, что хоть кто-то знал, кто именно этот старик. Что уж тут говорить, если мысли о том, что меня решили подставить, можно выкинуть на помойку. Это банально тупо. Хотели бы меня убить? Просто активировали печать. Ну а так у меня изначально не было ни шанса на успешное выполнение задания. Но разве что я мог пробраться в дом глубоко ночью. Но вряд ли маг подобного уровня спит совсем уж беззащитным. Не похож он на беспечного идиота. В общем, без шансов. А уж в прямом бою и говорить нечего. Если уж даже яд не взял, то другого оружия для его убийства у меня точно не было. Ну, необычный же железякой в него тыкать. Ладно, стоит выкинуть этого старика из головы. Я смог выбраться живым? Хорошо. Старик сам помог изобразить его смерть. Еще лучше. Вряд ли кто-то будет особо тщательно проверять обгоревший труп обычного старика. Он скрывался тут под чужим именем, изображая из себя слабака. И явно добился того, чего хотел. Выведал какую-то важную для себя информацию или стащил что-то у заказчика? Да как-то плевать. Это не мое дело, что именно стало причиной приказа на его устранение. Пока не стану гораздо сильнее, я к этому монстру больше не сунусь. Хватит. Одного раза хватило. Кстати, о монстре. Надо бы хоть глянуть, что он там оставил. Так что, вытащив сверток, я стал разглядывать его содержимое. А было там всего лишь две книжки. Но каких? «Основы ядов» и «Основы печатей». У меня даже дух перехватило, когда увидел эти названия. Да за подобное я ему все что угодно простить могу. Так что, не задерживаясь больше, привалился к ближайшему дереву спиной и углубился в чтение, начав, разумеется, с «Основ печатей». И буквально сразу же после пары первых страниц понял, что имел в виду старик Тан, говоря о том, что для снятия моей печати требуется подмастерье. Оказывается, у ремесленных специальностей вроде артефакторики и алхимии существовали свои ранги мастерства. Первый — ученик, второй — подмастерье, третий — мастер, четвертый — великий мастер, пятый — мэтр, шестой — гроссмейстер. Хм, интересно. Получается, подмастерье — это почти самое начало пути, но даже так, столь могучий старик и этого добиться не смог. Пусть даже говорил, что не занимается всерьез, но это странно. Видимо, тут и вправду важен талант. Ладно, попробую сам. Если не получится, то отдам кому-нибудь из наших, пусть пробуют. Только крайне осторожно. Если только кто-то из наставников узнает, что мы экспериментируем с печатями, боюсь, нас могут тут же уничтожить, невзирая на последствия. Уж больно велик шанс на побег. Это будет именно что побег. Сомневаюсь, что хоть кто-то поверит, что мне внезапно захотелось изучить печати, чтобы лучше выполнять задания. Ха. Не стоит считать наставников идиотами. В книге действительно оказались основы, причем поданные весьма понятным и доступным языком. Почти сразу же удалось разобраться в том, как вообще создаются печати, и задаются их условия. Ничего сложного. Я даже тут же на месте попытался создать один такой. Просто подобрал ближайший камешек и своей магией начертил на нем один символ — огонь. И камень потеплел. Правда, совсем ненадолго. Очень быстро магия закончилась, и камешек просто раскололся на части. Но даже так, это очень и очень круто. А уж какие перспективы открывает. Даже и говорить не стоит. Так что я поспешил спрятать книгу в пространственное хранилище Кин, как величайшее сокровище. Увы, я не мог оставаться тут вечно, чтобы сперва обучиться и лишь потом возвращаться. Максимум ознакомлюсь поверхностно с обеими книгами, чтобы хотя бы понимать, о чем там написано. Если что, сошлюсь на то, что отдыхал после тяжелой работы. Основы ядов тоже оказались весьма и весьма занимательными. Пусть и более теоретическими, чем практическими. Тут перечислялись все самые распространенные ядовитые растения и животные, свойства их ядов, а также несколько рецептов ядов, изготавливаемых как раз из данных ингредиентов. Сами яды, если честно, были мне не особо интересны. Судя по тому, что здесь написано, они очень слабые, убьют от силы второрангового. Мой яд куда сильнее, так что смысла в них нет. Но оно и понятно. Сложно ожидать чего-то невероятного от книжки, в названии которого есть слово «основы». Это и вправду самые базовые знания. Правда, части из которых мне и не хватало, чтобы лучше использовать свой яд. Да, подобное тут также было. Различные способы введения яда и замеры того, насколько каждый из них эффективен. Ведь от некоторых из них яд теряет часть своей эффективности. Стоит запомнить. Было бы удивительно, если бы старик отдал мне какие-то тайные знания своего клана. Тут все было стандартно. Ну, почти. Явно чуть больше, чем могло бы быть у обычных людей. По крайней мере, в плане именно ядов. Старик закинул приманку и теперь будет ждать, когда она сработает. И не сказать, что он сильно ошибся. Что уж тут говорить, если раньше я даже не воспринимал всерьез его предложение об ученичестве, да теперь крепко задумался. Получить в учителе целого владыку — это огромное достижение. Но остается вопрос, какова цена? У всего в этом мире есть цена, и ученичество не исключение. Как бы ни пришлось променять одну тюрьму на другую. Нет уж, подумаю об этом как-нибудь позже. Сейчас же меня зацепила одна из страниц данной книжицы. Дело в том, что там описывалось одно существо с крайне интересным для меня ядом. Арнийский скорпион. А все дело в том, что его яд обладал способностью мешать магам творить заклинания. Нарушал течение маны в теле. Весьма и весьма интересная особенность. Мне бы такое точно пригодилось. И что самое приятное, места обитания этого существа как раз у меня на пути. Надо будет только сделать небольшой крюк, но уверен, оно того стоит. К счастью, или к сожалению, найти нужного скорпиона оказалось не так сложно. Вот только стоя сейчас поодаль и наблюдая за целью, я корил себя, что крайне невнимательно читал подробности. «Какого фига он такой огромный?» Все же не смог сдержать себя. Выругался. Каким обычно представляются скорпионы? Такие мелкие, почти незаметные тварюшки, опасные своим ядом и незаметностью. Так вот, этому скрываться было не нужно. Да и бесполезно. Ведь передо мной сейчас находилась огромная тварь высотой почти в 2 метра. Ее хитин отливал хищным черным блеском. Клешни могли бы спокойно срубить не самое толстое дерево, а жало на хвосте с легкостью пробить человека насквозь. Зря. Очень зря я не обратил внимания на возможные размеры этих особей. А ведь это еще не предел. С возрастом и возрастанием силы арнийские скорпионы еще сильнее увеличиваются в размерах. Этот был всего лишь 2-го ранга. Мелочь. Но мне и этой мелочи за глаза хватит. Ведь самое неприятное то, что у него имелся своеобразный иммунитет к ядам. Пусть не полный, но этого более чем достаточно. Свое сильнейшее оружие придется отложить в сторону. Но даже несмотря на различия в ранге, шансы есть. Нужно просто правильно подготовиться. Благо, хоть противоядие я успел подготовить. Да, в книге был и его рецепт. Именно против данного яда. Благо, все необходимые травы можно было добыть по пути. Пусть у меня тоже есть иммунитет к ядам, но лучше не рисковать. Тем более, что организму нужно время, чтобы освоить данный яд и выработать к нему собственный иммунитет. И боюсь, во время схватки мне будет не до того. А даже малейшее ослабление может сыграть свою роль. Первая же моя атака в виде наполненной маной туманной стрелы, совершенная со спины, не принесла результата. Скорпион дернулся, будто почуяв приближающуюся атаку, из-за чего моя стрела просто разбилась о хитин, заставив тварь резко развернуться и издать резанувший по ушам треск. «Тс, твердая гадина!» — ругнулся я, но не отступил. Не хотел я этого делать, но, видимо, придется. Пришлось переходить на ближнюю дистанцию, обнажив свой клинок. Мои попытки атаковать магией не приносили достойного результата. Даже когда магия била в сочленение, все равно не наносила достаточного урона, будто ослабевая вблизи. Довольно неприятная особенность. Видимо, все дело в том самом яде. Часть его свойств в виде нарушения течения маны действует и возле этого членистоногого. Крайне интересный эффект. Попытался сблизиться, дабы атаковать своим клинком, но это был еще более опасный шаг. Ведь меня чуть не располовинила одна из клешней, стоило только подобраться поближе. Лишь в последний момент я буквально проехался по земле на коленях, рубанув по одной из ног этого паукообразного. Попал ровно в сочленение, срезая конечность. Раздался новый трескающийся звук разъяренного существа, и мне пришлось резко отступать, чтобы не быть пронзенным его жалом. «Не понравилось?» — усмехнулся я, смотря на начавшего прихрамывать скорпиона, что уже двигался прямо ко мне. «А это только начало!» Определившись со слабостью врага, я стал использовать его рану, дабы действовать максимально эффективно. Вновь захожу со стороны поврежденной ноги, уклоняясь от клешни и от второй, а следом от хвоста, чем и пользуюсь. Удар! И неприятная рана появляется на том самом хвосте. Увы, полностью срубить его не удалось. Но еще 2-3 удара в то же самое место, и все. Тварь это тоже поняла, начав осторожно пятиться. Но было уже слишком поздно. Давать ей уйти я не собирался. Еще несколько заходов, и вот она лишается еще нескольких ног. А следующий удар, нацеленный на рану на хвосте, не достигает своей цели. Скорпион дергается, защищая конечность. Зря, ведь мой клинок тут же меняет направление, направляясь прямо в морду твари. Не с резким звуком удар находит свою цель, вонзаясь прямо в глаз. После чего я резко отскакиваю, уклоняясь от ответного удара. Вот только дальше спешить и добивать противника не спешу, ведь он уже мертв. Монстр падает на землю без признаков жизни. Подождав немного и убедившись в этом, я подхожу к телу. Теперь пора заняться трофеями. Мне от него было нужно лишь две вещи — яд и ядро. Их я и добыл, немного повозившись. И лишь удалившись на достаточное расстояние и найдя безопасное место, я смог позволить себе упасть на землю и расслабиться. Это был поистине сложный противник. Вот уже второй раз за день судьба показывает мне, что зря я слишком сильно сосредоточился только на своем яде и скрытых убийствах. Пусть я и не особо это люблю, но при прямое противостояние тоже не стоит забывать. Да, мы с близнецами не прекращали спарринги, но этого явно недостаточно. Нужно придумать что-то еще. Ну да ладно. Подумаю над этим позже. Сейчас куда больше меня интересуют трофеи. Нанеся каплю яда на один из кинжалов, я задумчиво смотрел на него. И все же, кивнув самому себе, порезал плечо, запуская яд в кровь. Сперва все было в порядке, но спустя десяток секунд я почувствовал. Легкая боль и вместе с ней странное ощущение. Попытался создать уже привычную стрелу из тумана, но она быстро распалась, не держа форму. Холодок пробежал по телу. Крайне неприятное ощущение, когда не можешь контролировать свою магию. Уж больно я к ней привык и просто не представлял жизни без магии. И все же надо терпеть. Спустя десяток минут стало чуть легче. И в то же время я почувствовал, что меня будто тянет куда-то. Прислушавшись к своим ощущениям, понял, что тянет к ядру скорпиона, что лежало рядом. Посомневавшись немного, я все же прислушался к своей интуиции, схватив ядро и без дальнейших раздумий проглотив его. Да, можно было бы сперва вернуться на базу, там отдать ядро алхимику. Результат был бы лучше, вроде как. Вот только чувства говорили об обратном. Здесь и сейчас, без всяких лишних добавок, Мне нужно было это ядро. С его поглощением боль усилилась, и все же я понял, что был прав. Постепенно контроль за магией восстанавливался. Я привыкал к этому ощущению, пока оно полностью не исчезло. Не знаю, сколько времени это заняло, но по ощущениям пару часов точно. А потом будто раздался взрыв, пришедший откуда-то изнутри. Магия растекалась по телу волнами, принося наслаждение и покой. И я сразу все понял. Это был прорыв. Прорыв на второй ранг. «Ну что, можно себя поздравить? Я теперь очищающий». Ухмыльнувшись, я открыл глаза. Не спеша предаваться веселью, решил убедиться в эффекте яда. Сделал еще один небольшой надрез отравленным кинжалом и... Ничего. Никакого эффекта. Вообще. Это было странно. Слишком странно. Даже учитывая прорыв, не может так легко вырабатываться иммунитет к ядам. Просто не может, и все. Однако он есть. И я даже не могу это никак объяснить, лишь принять как факт. И пусть вряд ли я смогу привить своей ядовитой крови точно такой же эффект, как от яда скорпиона, но даже капли этой силы будет более чем достаточно. Даже если отравленный, но еще способный сражаться противник собьется хоть в одном заклинании, это уже успех. Или же отравленный не сможет контролировать свою ману, чтобы вымыть яд из тела. Какие же перспективы это открывает, даже представить страшно. Впрочем, слишком надеяться на это не стоит. Если бы все было так просто, то яд этих скорпионов использовали все подряд. Скорее всего, с ростом ранга этот эффект уже не столь критичен. Что печально, но пока мне и этого хватит. Тем более, что наверняка есть и более сильные существа с подобным ядом. Рано или поздно, но я доберусь и до них. Но сейчас стоит возвращаться. Я и так прилично задержался. Придется придумывать правдоподобное оправдание, хотя вот же оно, валяется рядом с дорогой. Так и скажу, что на меня напал скорпион, ну и, поглотив его ядро, я поднял ранг. Все равно скрыть свое возвышение не удастся. А значит, надо подать его в самом выгодном для себя варианте. Только не стоит упоминать о том, что поглотил этот яд. Незачем наставникам об этом знать. Я уже давно не сообщаю змее о ядах, что иногда пробовал на себе, если удастся раздобыть что-то интересное. Ведь сам он перестал выдавать мне новые, вероятно, опасаясь еще большего усиления моей способности. Вот и не стоит ему знать больше. К счастью, возвращение прошло без проблем. Да, змей удивился моему прорыву, даже поздравил, но больше ничего не сказал. Лишь в глубине его глаз я увидел странный блеск зависти или опасения. Скорее, и то, и другое. Да, больше всего походило именно на это. Он завидовал и в то же время опасался роста моих сил. И правильно делал. Ведь ему осталось совсем недолго.